3. Бев всегда просыпалась, когда в родительской спальне звенел будильник. И тут следовало поспешить, потому что отец отключал звонок, едва он раздавался. Она быстро оделась, пока отец находился в ванной. С одной лишь заминкой. Теперь без этого не обходилось ни одно утро. Чтобы взглянуть на себя в зеркало, пытаясь понять, подросли груди за ночь или нет. Расти они начали в конце прошлого года. Сначала Бев ощущала легкую боль, потом она исчезла. Груди оставались маленькими, не больше весенних яблок, но они уже появились. Так что деваться некуда. Детство заканчивалось, она становилась женщиной. Бев улыбнулась своему отражению, завела руку за голову, взбила волосы, выпятила грудь, засмеялась искренним девичьим смехом и внезапно вспомнила кровь, выплеснувшуюся вчера вечером из раковины. Смех как отрезало. Она посмотрела на свою руку, увидела синяк, оформившийся за ночь, отвратительное пятно между плечом и локтем, пятно со множеством отростков. Захлопнулась крышка унитаза, отец спустил воду. Быстрыми движениями Бев не хотела, чтобы он разозлился на нее сегодня утром, не хотела, чтобы он вообще заметил ее. Она надела джинсы и хлопчатобумажный свитер с эмблемой средней школы Дерри. Потом, потому что тянуть больше не могла, вышла из спальни и направилась в ванную. С отцом столкнулась в гостиной. Он шел в родительскую спальню, чтобы переодеться, в синей, слишком широкой пижаме. Что-то ей буркнул. Слов она не разобрала, но тем не менее ответила «Хорошо, папа». На мгновение застыла перед закрытой дверью в ванную, пытаясь подготовить разум к тому, что могло ждать внутри. «По крайней мере, уже светло», — подумала Бев, и мысль эта успокоила. Немного, но успокоила. Она схватилась за ручку, повернула, открыла дверь, переступила порог.